Вот же сука, Дамблдор. Шпильку про возраст он не заметил. Как же, держи карман шире. Так подъебал, что и не придраться. По всем правилам уделал. С таким острым языком врагов у нашего директора должно быть очень много. Ну, а кто сказал, что жить легко? Жизнь она такая тяжелая штука, что и помереть можно. А говорят старики, скучные люди. Вот помню, был у меня знакомый танкист, в молодости был, ветеран Великой Отечественной, прошедший всю войну на 34-ке. Как сейчас помню, Василий Сафронович за словом в карман не лез, а в свои 90 лет впереди нашей колонны автомобилей на своем Запорожце с реактивным двигателем на закиси азота пер за девками румяными. Еще и на скидку уламывал, шутя в процессе, так что сутенеры и мамки краснели от стыда. Дамблдор меж тем сбегал в свои покои, успел вернуться с мешочком золотых галеонов и направился прямиком к Фениксу. Птицу я, кстати, только сейчас заметил, как-то не до того было, да и обстановка кабинета располагала к рассеиванию внимания. Большинство магов здесь, наверное, вообще теряют смысл бытия земного. Фаукс, метнись за посылкой, вот тебе дён. Договорить Дамблдор не успел, как Феникс решил, что не царское это дело за бухлом для хозяина летать, и потому переродился в огненной вспышке, сыпавшись на поднос под насестом в виде пепла, после чего высунулся из кучки собственного праха юным птенцом размером с воробушка и печально курлыкнув белому. Тьфу блин, вот же оказия, ладно молодежь, я тут отлучусь ненадолго, а вы пока сидите тихо. Все происходящее не заняло и минуты, как мы остались одни в директорском кабинете. Я взглянул на охреневшие лица брата и сестры, картинка достойная анналов истории, или правильно пишется с одной буквой «Н». Расслабьте чуток ваши лицевые мускулы и слегка сожмите ваши булки, а то настроение слишком радостное получается, а мне тут еще заниматься ментальным сексом с сопутствующей мастурбацией. К чести Дадли и Герми, пришли они в себя быстро. Сказывается обширная практика близкого знакомства со мной таким хорошим. Короче, чтобы отвлечь их от творящегося в этой комнате минутами ранее, завел лекцию о ментальной магии и о том, почему этот раздел волшебства является самым сложным, несмотря на то, что доступен любому человеку, причем большей частью даже обычным людям. Вообще вся сложность менталистики заключается в правильном понимании того, чью память ты воспринимаешь. Новичкам очень сложно осознать даже собственные воспоминания, ибо они внезапно постигают на себе значение библейского выражения «исполненный очей». После первых трех сеансов даже до самых тупых доходит, что человеческое сознание и бытие имеет рамки, отсекая большую часть информации и возможностей, которые являются скрытыми для рядового обывателя, пока он не оказывается в кризисной ситуации. А тогда и растяжение сжатия времени, переворачивание одной рукой грузовика с песком и запрыгивание на потолочную балку на десяток метров вверх не является чем-то удивительным. Просто обучиться этому очень трудно, а там уже и сознательный переход на метаморфизм начинает казаться достижимой высотой. Вот и с собственным сознанием очень тяжело работать. Требуется незаурядная дисциплина разума, чтобы привести его в состояние ясности, когда ты способен сознательно управлять системными процессами воном, да и в теле. Конечно, это частично приходит и с различными инициациями, говоря по-простому, после каждого посвящения ты приобретаешь новые свойства. А теперь стоит вдуматься в такую вещь, как тотем. То, что для человека стало доступным раньше богов. То, что стало доступным в такие седые времена, когда и сам человек был еще скотиной двуногой безмозглой. Уже тогда в зачатках человеческих мозгов рождались мысли и пробовалось на вкус бытие. Когда люди были как дети в новом мире, они открыли для себя надсознание животных, которое и называется тотемом. Говоря научным языком, архетипы каждого конкретного вида живности. Естественно, самыми сильными являются тотемы мегафауны, которые верой людей стали настолько сильны, что даже начали находить отражение на божественном уровне. Первая магия родилась вокруг них. Это уже потом, когда пытливость ума перешла в высшую нервную деятельность и ясность разума, человек постиг истинную силу стихий. Впрочем, я сжалился над бедными головами Дадли и Герми, потому что тут уже один шаг оставался до теологии, а дети к такому надругательству над мозгами пока не готовы. Тем более, что и лекцию пора было подводить к завершению, ибо я сумел наконец-таки завершить обработку воспоминаний домовиков и свои собственные и закинул их в омут памяти. Воды омута приняли меня в свои спокойные объятия и стал бродить по полученному результату, осматривая тот день. Вот мелькнула та самая фигура домовика, зафиксированная несколькими разумами. Результат оказался весьма непредсказуемым. Я, конечно, всякое предполагал про Добби, но точно не ожидал в его огромных глазах увидеть радужные зрачки, постоянно меняющие свой цвет. Ой, как интересно пляшут иерархи. Брауни сами по себе ебанутые создания, но Добби рискует переплюнуть весь свой вид. Где эта бедовая голова умудрилась пройти посвящение и стать магом хаоса? Теперь понятно, что так рвануло на перроне, после наложения антимагической печати. Храни триединой королеву и Великобританию. 34. Сижу, значит, в своем гнезде на трех соснах у берега Черного озера и смотрю в бинокль, как мои ребятки бегут вдоль берега, подгоняя отстающих первогодок. Прямо тишь да гладь, да божья благодать, а мысли все равно бесстыжими и наглыми мозгошмыгами лезут в голову. Вот не выходит у меня из головы тревожные странности, которые так и норовят окружить и отутюжить мозг в зоопарке. Эй, потлатенький, кончай охреневать на сосне и спускайся вниз, разговор есть. Это что за ха? Кто это там такой борзый нарисовался? Выглянув из своего гнезда вниз, посмотрел на землю. Ну вот и пришла, значит, ко мне одна из проблем. Гилдерой Локхард собственной персоной жизнерадостно скалился своей фирменной улыбкой. Крикнул этому кудряшке Сью, что сейчас спущусь. Вот только спрыгнуть красиво не успел, как блондин в невероятной растяжке размахнулся ногой со всей дури и уебал по трем соснам, как в тех китайских боевиках про кунг-фу. Уи-ебанах. Вот такого я точно не ожидал. Сверзившись с края гнезда, я живописно полетел головой к земле, благо в воздухе успел перевернуться и мягко приземлиться. Но и этого не смог сделать, ибо Гилдерой без предисловий воспользовался невербальным бесполочковым воздушным кулаком. Что за черт, когда этот урод успел выучить такие трюки? А главное где? А без посоха слабо. Он еще и подначивает. Кто же ты такой, Гилдерой? Впрочем, времени обсуждать это не было, ибо блондин сформировал печать огня, а проверять, что этот псих выпустит в меня, конкретно не было желания. Но поскольку сродство со стихиями у меня было достаточно высокое, то шанс получить урон был минимальным. Однако, подобная защита не дает стопроцентной уверенности, а потому наставники учили меня принимать атаки не на себя, а уводить в стороны и перекидывать на противника. Без посоха я тебя укатаю так, что хоронить будут в наперстке. А ты попробуй. Но раз ты так настаиваешь. И вот тут я охренел, потому что невидимые простому глазу на поясе у Локхарта висела пара шашек, которые только и ждали приглашения, чтобы прыгнуть к нему в руку. Но сперва Гилдерой красиво скинул с себя плащ. Похоже, ему нужно позарез испытать мои силы. Но что меня смущает в происходящем? Ну не шашки точно, а скорее сама манера боя у Гилдероя. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не шашки, а пехотные прямые мечи необычной формы, и только самый кончик клинка у них формировал нечто похожее на изогнутое острие. Не помню, как правильно называется этот клинок, то ли скимитар, то ли фальчион, но уже видно, что вращать ими в руках одно удовольствие. Гарда есть, но такая маленькая, что только для того, чтобы рука не соскальзывала на лезвие клинка. Значит, проверка мастерства, что-то вроде. Я осмотрел местность вокруг и понял, что это место с замка не проглядывается, а моим архаровцам еще час бежать досюда. Потому молча кивнул, и мы сразу сорвались навстречу друг другу. Лишаться по-глупому посоха мне не хотелось, потому руна щита ярко засветилась, выпуская поле плотного щита вокруг моего посоха. Клинки бессильно стукнулись о дерево и завертелось. Не берусь судить, сколько мы с преподом потанцевали так, но к тому моменту, как наш поединок окончился, то рядом показался отряд гриффиндорцев. Знакомый стиль, профессор, кто вас обучал, если не секрет? Особого секрета здесь нет. Обучался я в Иерусалимской сече у Мстислава Тройка. Если бы не он, то быть бы мне в казематах у пожирателей смерти. Апана, а вот и услышал я про местный вариант своего наставника. Я даже спрашивать не буду, что стало с вашими преследователями. А Тройка еще никто из обидчиков не уходил. Думаю, не ошибусь, если скажу, что суповой набор для великанов из пожирателей получился здоровский. Гилдерой сделал характерное движение зрачками, как будто хотел из памяти прогнать нечто неприятное. Да уж, представляю, что там мог сделать Тройка в праведном гневе да в боевой обстановке. Уж если он однажды в моем мире сразу восьмерых скинхедов нордических с одного удара кулака в аут отправил, когда спокойный был, то страшно представить, как он рубит своей волшебной шашкой в настоящем бою. Да уж, Харальд Яковлевич, очень верное описание Мстислава Тройка. Просто доводилось общаться с людьми, которые знают его лично. Много хорошего про него слышал, впрочем и недовольных отзывов было с лихвой. Как говорит мой наставник, пусть сколько угодно лают, но пока боятся и сидят на жопе ровно, то хай живут, всяк рев. Гилдерой так основательно загрузился в собственные мысли. Ну и пусть гадает о том, откуда я знаю Тройка. Главное, что я тут с памятью прошлой жизни, так что все нужные посвящения мне по новой проходить не надо. Воспоминания любезно напомнили мне про мою учительницу. Да чтобы ты, сучка, до тысячи лет жила в радости и большой и чистой любви, милфа злоебучая. Как вспомню эту егиню, так вздрогнуть хочется. Преддипломную практику эта ведьма точно у Малюты Скуратова проходила. Похоже, Гарри, тебе тоже есть, что вспомнить. Профессор, хотите, дам дружеский совет? Я весь внимание. Прежде чем пойти в обучение к егине, приготовьтесь к невозможному. А еще никогда не отказывайтесь, чтобы она вам не приказала. Гилдерой самым серьезным образом кивнул. Видимо, до него уже доходили слухи о том, кто такие егини и почему с ними ссориться себе дороже. В любом случае, если Локхард поддерживает связь со своим наставником, в чем я ни секунды не сомневаюсь, то у меня появится ниточка, ведущая на Русь в обход Горбина в Лютном. А это дорогого стоит, ибо пока у меня нет никакого способа Афеня за яйца поймать в случае, если тот меня захочет обмануть. Так я кто такой? Местечковый герой волшебной Великобритании. А если суметь выйти на тех людей, которых я знал в своей реальности, тогда Горбин заговорит со мной совсем по-иному. Да и опять же не следует забывать о том, что злая морда все еще где-то там в глухих ебенях Албании или Валахии. Короче, куда ни плюнь там, везде нежить всякая да нечисть собирается. Воображение нарисовало хасидский культ в тамошних местах и аж плюнуть захотелось. Желательно кислотой и в рожу этому отродью. Что там будет дальше, я не знаю, но предстоит война, которую развяжет этот полоумный змееобразный выродок. На этом наши дела с профессором Локхартом закончились, и я пошел дальше гонять свой отряд. После пробежки им требовалось раздать личные задания и закрепить каждого первачка за своими тренерами. Старшие обучают младших, потом система повторяется. Именно так я планировал ввести на факультете дисциплину и порядок. Забавная была картина, когда каждому из братьев Криви досталось по своему чубакке и ту Адамсу. Об этом я и сообщил всему отряду. Все второгодники посмеялись вместе с близнецами Уизли. Уж им-то я «Звездные войны» показал и народу понравилось, особенно рассуждение про силу и магистр Зеленка. А почему Адамсы? Да вспомнил тут про одного персонажа. Летом посмотрим. Забавный фильм. Гриффиндорцы поймали меня на слове и предвкушающе улыбнулись, предчувствуя угарное кино. Это было настолько странно и необычно, что сестры Кирреу поежились от такого. Да уж, гриффиндорцы все больше превращались в слаженную боевую группу профи. И чем дальше, тем больше станет наша выучка и внимание к деталям. И вдруг мой взгляд привлекла девичья фигурка с белыми волосами, которая направлялась в запретный лес. И вдруг словно картинка встала на место, сразу включив свет в затуманенных последними событиями мозгах. Луна Лавгуд до сего дня не попадалась мне на глаза, и я успел забыть про нее. Хотя такое странное и яркое создание забыть. Что-то тут не сходится. Инстинкты буквально завопили, что я упустил нечто важное. Кто-нибудь знает эту девочку, что сейчас направляется в наглую в запретный лес? Я привлек внимание всего отряда, так что скоро все взглядывались в далекий силуэт. Через минуту Джинни рассказала мне, что это ее подружка детства Луна Лавгуд. Было это все весьма расплывчато и ярко, что захотелось отвесить пинка младшей сестре братьев Уизли. Видимо, девочка и сама нечто такое почувствовала, потому что откашлялась, стоило мне только посмотреть на нее. Она пошла кормить фистралов. Я их не вижу, да и тренировка у нас сейчас идет. Луна добрая и странная, но милая и безобидная. Безобидная и добрая. Ну-ну. Я готов поверить в это только потому, что это теоретически возможно, да и если подумать, то Луна действительно милый ребенок. А вот насчет того, что она безобидна, вот с этим готов поспорить. Нет здесь у нас безобидных, ибо даже рожденные от обычных людей Гермиона и Дадли уже сейчас заткнут за пояс половину Магмира. Полукровка Шеймус с огнем на короткой ноге, а если как следует пнуть под ребра Невилла, то его бешеные кактусы за батьку порвут любого. Комиссар Гринджер и Дурсль, присмотрите за личным составом. Герми и Дадли переглянулись, да и погнали ребят на нашу полосу препятствий. А потом наверняка будут стрельбища и отработка приемов ближнего боя. Маг должен сражаться, пока у него есть хоть одна целая конечность. Между тем ноги несли меня все быстрее вперед к заветной цели. Следовало отыскать Луну и пообщаться с ней. Почему я подумал именно на нее? Ну как-то же она ускользала от моего взгляда за приемами пищи и в коридорах школы. Такое чувство, что игла воспользовалась ее врожденными талантами. Да и если говорить откровенно, то Луна сходной комплекции с Джинни, так что смутный образ, который я уловил во время взятия следа, принадлежал Луне вне всякого сомнения. О чем я говорю? Да о расширенном восприятии. Круглые запахи и шершавые ароматы, возможность потрогать за влажное вымя старшекурсниц на расстоянии, определение линий магнитного поля планеты. Конечно, обострились и зрение со слухом, но биение чужого сердца я так и не воспринимал. Жаль, конечно, но теперь следовало аккуратно поговорить с Луной. Следовало понять, насколько глубоко засела игла и выковырнуть ее как можно раньше. А уж потом я с Вальдемордой как следует побеседую. Вопреки моим стараниям, догнал я белобрысую первогодку с Равенкла только у поляны фестралов. Девочка спокойно кормила костлявых демонических пегасиков мясом, судя по цвету нежнейшей телятиной. Да уж, почему-то мне кажется, что будь это драконье мясо, то смотрелось бы так же естественно, как и сейчас. К слову сказать, мы всем вторым курсом и близнецы Уизли тоже можем наблюдать этих животных. Забавные зверушки, что и говорить. При своем облике и хищных пристрастиях совершенно неконфликтные создания. При этом это единственные существа, которые чувствуют себя вольготно рядом с дементорами. Полезно иметь на службе таких животинок. Внезапно я почувствовал, что ко мне приближается некто посторонний, а потом только ощущение сильного удара по загривку и темнота окружила меня в своих нежных объятиях. Вот же черт, меня явно перехитрили и приложили тьмой по глазам и ушам, отрезая от реальности. А эта девочка сильна не по годам. Ситхи или Слуа у нее в крови отметились, что ли? Как бы там ни было, но обоняние, яснонюхание, осязание, вкус, чувство равновесия и дальнощупание мне не отрубило. Это и позволяло осознавать, что меня протащили волоком по лесу и утянули в какой-то тайный ход. Видимо, потащили в тайную комнату. Постепенно удалось скинуть с себя барьер тьмы и разобрать происходящее вокруг. Луна Лавгуд, чьи глаза горели в ночи желтыми огнями, тащила меня по весьма примечательному коридору, украшенному змеиными узорами. Да уж, пошел поговорить, а нарвался на готишное свидание с пыхтящей луной, которая костерила мою тушку на предмет тяжести. Ну почему он такой тяжелый? Но теперь хоть понятно, каково это таскать на себе пьяного мужа. Это сейчас чего такое прозвучало? В полном охренении я слушал тираду маленькой террористки, выяснив в процессе кучу разных сведений о том, как насилуют мозги резервной копии Вальдеморды, чтобы добиться внимания от одного наглого брюнета-очкарика с глазами цвета авады и характерными мужественными шрамами на все лицо. Больше жути нагонял тот факт, что говорила эта девочка со взрослым сознанием, для эльфов типичное явление жизни, кстати. Так что как бы не пришлось оказывать психологическую помощь игле Вальдеморды, а сомнения в этом таяли по мере того, как она рассуждала обо мне любимом в стиле стукнуть по загривку поебун палкой и оженить пока тепленький. Прямо Лавгуд гад какой-то. Вот только дай мне вырваться, и я точно устрою тебе непередаваемый BDSM. Зря я не сдержался, выслушивая планы этой нахалки-террористки. С другой стороны меня взяли на ручки и понесли как куколку в логово злодея, но уже продолжая мне выносить мозг своими зверскими вопросами с нечеловеческой логикой. Впрочем, и это хорошо, так как удалось повернуть одну из ладоней рук, связанных за спиной так, чтобы та оказалась на животе девочки, а уж имея тактильный контакт, подключиться к ауре ребенка-монстра не составило большого труда. Не знаю, как каноничная Лавгуд, а это с детства пропиталось рядом с Джинни историями о мальчике-герое, которые и определили в дальнейшем ее будущий фетиш. Вот только если Джинни Уизли была малолетней соплей, то Луна Лавгуд развивалась ментально весьма усиленными темпами. Родители сделали себе детишек эксперимента ради. Чего там два невыразимца учудили, было непонятно, тем более через ауру скачивать обрывки эмоций и мыслей у того, кто обладает мышлением нелюдя, было весьма трудно. Мешанина ярких пятен в условиях пленения и после оглушающих заклинаний била по мозгам вдвое сильней. На этом фоне взаимодействие девочки Луны с иглой Волан-де-Морта дало в итоге и вовсе жутко няшного монстра, который походу только что запечатлился на меня. Можно же было за неделю сообразить, что отпечаток в коридоре у сортира Плаксы Миртл принадлежит человеческой девочке с пробужденной кровью нелюдя. Надо же было угодить в такое попадалово, как герой какой-нибудь анимехи. Луна, а можно тебя укусить? Что же, наглеть, так наглеть. По вкусу крови всегда можно понять, чьи гены взыграли в девочке и ее семье. Просто мысли о своей природе маячили у нее на самой поверхности сознания, словно она себя постоянно сдерживала от чего-то. Тебе, мой дорогой, можно все, но не раньше, чем я отнесу тебя в тайную комнату. Вот и поговорили, прямо как старые супруги. Во блин, похоже, и мне крышу начинает сносить. Боги, ну это вообще подстава из разряда нанволовым, нанрабрым лиджиным. Остается только пожалеть Ридбла, который соприкасался с Луной ментально побольше моего. Бедный парень наверняка проклял уже все на свете, начиная от момента своего рождения и до создания иглы. По идее, именно это и должна помнить филактерия лорда судеб. 35. В темной тайной комнате спустя 3 дня после того, как Луна Лавгут утащила туда аж самого Гарри Поттера, собралась странная компания. Ведуны, как дети малые, в подвальчике на полнолуние собрались посохами мериться, у кого длиннее и стреляет дальше. Малолетние затейники, некроманты-химерологи в составе жуткого трио комиссаров, Луны Лавгут и прилагающегося зеркала Мары для консультации с тем светом организовали консилиум, решая, что им делать с отпрыском Волан-де-Морта. Собрались как положено около пентаграммы, зажгли черные свечки, кафедру из костей соорудили с огромным гримуаром, то есть все как полагается для жуткого и запретного ритуала темной магии. Мне кто-нибудь объяснит, какого Мордрида вы кидаете в котел странные вещи? Да только пациент происходящего дурдома не мог добиться от кого-нибудь хоть чего-нибудь. Его просто не замечали, а потом и вовсе силенцы заткнули, чтобы эта жертва Бухенвальда под руку не трындела. Так, полкило взрывчатки ушло. Военный устав положили. Основы родового устоя кинули. Странный подросток с зелеными змеиными глазами, покрытый шрамами и татуировками телекинезом, держал свиток со списком необходимых ингредиентов, помечая уже уложенное с помощью пера. Гарри, а змея любая подойдет. Да, но требуется наколдовать почти 200 фунтов плоти. Между тем Луна и Дадли только и делали, что носили и кидали в огромный бурлящий котел все необходимое. Гарри, а балалайку и медвежью шкуру обязательно кидать. Конечно, еще 3 килограмма клюквы, ящик водки вылить и главное не забыть автомат Калашникова. Гермиона, человеческие сердца, прах и кости готовы. Гермиона отмахнулась, устанавливая на столик для подготовки ингредиентов необходимые сосуды с жутковатым содержимым. Между тем в котел полетела аквилла, книга «Сделай сам ящик с инструментами», учебники из обычной школы. Короче, адский борщ набирал обороты. Комиссар Поттер мешал это варево огромным армейским половником. Чего-то не хватает. Сняв пробу с блюда, Гарри почесал в затылке, потом сообразил, достал из кармана мантии пакет с лимонными дольками и аккуратно бросил в котел одну штучку. Пыхнуло зверски, пошла обильная пена, но великая кухонная магия помогла волхву добиться почти идеального результата. Дух мертворожденного, оторванный от рода, возроди угасающее. Из зеркала Мары выскользнула серебряная искра и упала в котел. Плоть предков, взятая с их одобрения, дай новую жизнь. Прах из кувшина на столе собрался в кучу и по воздуху перелетел прямо в котел. Кровь родича, отданная добровольно, создай новое тело. Кинжал полоснул по ладони, и в котел пролилась струйка крови. Бесславные сердца, отданные мертвыми, напитайте душу. 3 человеческих сердца проследовали в котел. Семена души, давшие зарок, прорастите в целые. С этими словами в котел полетели несколько предметов и сверток с жутким младенцем. Я не буду есть гречку. Она на запах и вкус как гуталин. Новоиспеченный младший брат начал бунтовать и отказываться от еды. Благо я его все равно старше буду, да плюс обширная практика работы со своими младшими кузенами и кузинами в прошлой жизни обеспечили мне хорошую практику в таких вопросах. Волди, будь хорошим мальчиком и не заставляй к тебе применять свинство. Давай ложечку за папу, ложечку за маму, ложечку за императора. Поняв, куда я клоню, свежеявленный первогодка факультета Гриффиндор живо взялся лопать гречку со сгущенкой, как будто бы только для этого и родился на белый свет. Я же умилительно смотрел на братика, вызывая этим заикание у старшекурсников всех четырех факультетов. Откуда у меня взялся младший братик? Случайно оказался пропущенным системой оповещения Хогвартса. Общественность съела красивую сказку о том, что мои родители втайне зачали второго ребенка и вынуждены были оставить его в приюте, опасаясь, как бы малыш не стал жертвой лорда судеб. Да, я всегда был силен по части сочинять невообразимые отмазы для общественности, ну, а тот факт, что у братика желтые змеиные глаза и весьма взрывной характер, так кто из нас не без греха? Спросите, как же Вольдемар Поттер докатился до жизни такой? Ответ нужно искать не у меня, а у Луны. Моя Луна не самая необычная на свете. И дело не в том, что ее родители пробудили в ней кровь неведомой магической зверушки, то есть она самый уникальный мутант Магмира, но и в том, как Луна умеет сношать мозг. Боги, это, наверное, ваша компенсация за все те неудобства, которые мне доставляет моя новая жизнь. Мы просто два изобретательных мозгоклюя и веселых тралала, созданные друг для друга. Помню, как-то один из моих одноклассников предсказал, что если я найду чудачку подстать себе, то старый мир падет. Общаясь с Луной, я понимаю, как этот чел, канализация ему пухом, был нереально прав. Два дебила – это сила, а два ебанутых на всю голову шизика с магической силой – ходячее стихийное бедствие. Короче, Луна так вынесла качественно мозг игле Волан-де-Морта, для которой, кстати, вырастила гомункула, что несчастный кусок от молодого Тома Риддла в отчаянии дал клятву, что готов мне быть братом. Это было великолепно настолько, что лучше и придумать было нельзя. Мне не пришлось тратить время для всего этого, чтобы осуществить одну из моих задумок. Как говорится, слово не воробей, а у сильных никогда ничего не надо просить. Вот игла Волан-де-Морта и допросилась до второго шанса. За почти 50 лет оная, кстати, сумела скопить немало энергии, отсосав ее у последователей своего исходника. Курочка по зернышку клюет и исправно яйца откладывает. Так почему бы не воспользоваться этим и не вырастить из яйца собственного адекватного ситха, то бишь я хотел сказать настоящего темного лорда, а не хасидский безумный суррогат. Не надо рассказывать о том, какой ахуй испытал старичок Дамби, когда я ему поведал, откуда у меня неучтенный брательник нарисовался. А вот нечего меня отвлекать от сложной процедуры возрождения темного лорда из иглы своими резкими решениями назначить меня шафером. Да, этот ужас со мной случился, так что рождественские каникулы у нас будут очень веселыми. Свадьба как раз состоится за 3 дня до начала каникул. Тот еще цирк будет. В конечном счете Белый согласился с моими доводами о том, что всякие Сидиусы и Волан-де-Морты на дороге не валяются, а людьми с такими талантами не разбрасываются. Всяко на хозяйстве поможет и в любом деле пригодится. И дайте срок, мы еще и Добби поймаем и маршировать научим. Цацу же к делу пристроили. Кто такой Цаца? Так Василиск же. Тот самый, которого великий Салазар Слизерин из Индии вывез и в подземельях Хогвартса поселил. Мы с Луной, когда выползок Цацы и 5-литровую банку с ядом профессору Снейпу принесли, то бедный Зельевар схватился сперва за сердце, потом за бутылку, а потом с нервным срывом в больничное крыло угодил от переполнявшей его кузявости. И тут уже не знаешь, что ужасней. Злой, сварливый и ехидный с ней или готовый залюбить весь мир от привалившего простого счастья для алхимика. И ах да, 250 очков Гриффиндору и Равенклаву за редкие ингредиенты. Гарри, привет. Чем сегодня порадуешь? Когда ты стал предметом воздыханий такой девушки, как Луна, то личная степень твоего ня достигает высшей отметки. Лавгуд в принципе это такой ходячий генератор КВЭ и отличного настроения. А когда у комиссара все хорошо, то степень его изобретательности взлетает на порядок. Впрочем, обратный процесс также повышает степень его умственной деятельности. Вы не любите мозгошмыгов и морщерогих кизляков. Вы просто не умеете их готовить. Однако, несмотря на бабочки в животе, розовые очки так и не угнездились у меня перед глазами. Решение проблем рода в виде создания брата из иглы Волан-де-Морта и Игошима, его настоящего младшего брата, родители восприняли весьма неоднозначно. Но по крайней мере отец и мать одобрили то, что я очистил род от проблемы с мертворожденным. Певереллов из крови не выкинешь, так что работа по профилю предоставила хорошую возможность попрактиковаться. Вместе с тем это же самое событие заставило подумать о том, что же мне делать в будущем с самим первоисточником проблемы, то бишь с охреневшим культистом Хаоситом, который где-то там в Албании рыщет по норкам и убивает мелких зверюшек, ожидая часа, когда его найдет хвост. И с ним тоже полная засада. Хвоста в этой реальности у Уизли никогда не было. Где скрывается предатель, совершенно неизвестно. Еще и Сириуса Блэка надо вытаскивать из тюряги. В этот момент в большой зал влетели совы, возвещая своей угухней о прибытии почты. Хедвиг и Патрик, как и всегда, аккуратно доставили нам свежие номера ежедневного пророка. Правда, теперь к ним добавился выпуск придиры. Горка, я не пойму, чем тебе понравился так этот журнал. Там же печатают всякий антинаучный бред. Валка, это сложно объяснить, но здесь каждая статья – своеобразный ребус, который очень тонко троллит тех, о ком в ней написано. Это целое искусство. Тут есть тайный код для тех, кто в теме. Дадли с ехидной улыбкой наблюдал за нашим разговором. Гермиона, не добадывай его. Ты что ли не видишь, что у Гарри в голове одна ваниль? Какая еще ваниль? Это выражение такое. Фигура речи. Гермиона сделала вид, что ей не интересны глупости, и воспользовалась случаем, утянув у меня газету, пока я рассматривал журнал. Однако, стоило нашей спортсменке, комсомолке и просто красавице развернуть газету, как у нее вырвался непроизвольно тихий ух. Герми, что случилось? Да вот, твоего крестного оправдали. На первой полосе газеты сообщалось, что Сириус Блэк признан невиновным, а Питера Петтигрю объявили в розыск. По мере того, как в большом зале все больше людей читало ежедневный пророк, нарастал шум. Понятное дело, что все больше народу задавалось вопросом, а один ли такой Сириус, или в той войне были другие жертвы упрощенного магического правосудия. Надо будет сегодня собраться на чай и поговорить об этом. Мысль была правильная, ибо сейчас времени уже не оставалось. На уроки сходи, потом в библиотеку домашние задания делать, потом провести вечернюю тренировку. Еще и Маккошка вцепилась в меня с идеей играть за сборную факультета по квиддичу. Довертел я этот спорт на своем тяжелом болтере. Тут всякая муть вокруг происходит, а она прицепилась ко мне со своими спортивными играми. Говорящих котят ей послать, что ли? Нет, это уже не актуально. Тут мыслительный процесс дошел до анимагической формы нашего директора. На губы сама собой наползла ехидная улыбка. Котята и воробушки давно стали мейнстримом. Однако идея для свадебного подарка была очень оригинальной. Я и Альбусу припомню его просьбу стать шафером, и деканши нашей злобную агитацию играть в квиддич. Вот будет сюрприз. Горка, ты не мог бы улыбаться менее злорадно, а то даже привидения меняют направление движения, тебя увидавши. Дадли немного испортил малину, но чудесное настроение не желало пропадать. Это просто праздник жизни какой-то. Ну и конечно же я радовался тому, что кошка нашего завхоза вновь ожила. Мне это было нетрудно сделать, чтобы порадовать старика. Ну и плюс неизвестный аноним отправил ему лабораторный журнал одного мага, который изобрел способ колдовать для сквибов. Точнее сказать, я воспользовался воспоминаниями о своем старом мире и сумел воссоздать одно исследование, которое прочитал за 3 года до начала войны. Вся суть исследования, если кратко, сводилась к тому, чтобы обучить слабого мага оперировать сверхмалыми объемами маны для того, чтобы магичить. И здесь заключался главный подводный камень. Местная мана была очень агрессивной. Меня терзают смутные подозрения, что сквибы способны колдовать, если ману сделать более нейтральной. Потому итоговый результат представлял собой лабораторный журнал, получивший серьезные повреждения. Главное навести старика на мысль, а уж там я уверен на 100%, к делу будет привлечен Северус Снейп. Да-да, я тот еще хитрый змей. Я прекрасно понимаю, что эта информация станет достоянием Люциуса Малфея, а уж дальше разбежится по аристократам. Не то, чтобы я был борцом за всякие права обездоленных и угнетенных, но надо же заставить это болото шевелиться. Чем самому искать информацию, так пускай другие делают это за меня. Вот такая я бяка-бука. Дела школьные разрулил, и теперь осталось только с непонятным домовиком разобраться. И тут только меня посетила гениальная мысль спросить у директора за Добби. Думаю, подобное создание никому из нас не нужно у себя под боком. А мысли тем временем вертелись вокруг того, что же делать с освободившимся крестным. Мало мне моих друзей и одноклассников, так еще и взрывного анимага на мою голову судьба вешает. Сириуса к общественно полезному делу надо приставить, чтобы времени на шалости не было. Хотя это все фигня, ибо такой шалопай, каковым без всяких сомнений является Сириус Блэк, всяко сможет отыскать возможность нахулиганить. Примечание к части. HTTPS. Вдохновило. HTTP. 94 часа 13 минут 2 791 394 и дробь 31 я 2 633 731. Джи, Луна, первый курс. HTTP. Пикс. Пост WH Humor WH Other Warhammer 40000 WHD 0% 9FD 0% 5% 1% 81% 0% BD 1% 87% 0% BD 0% 8% 1% 86% 0% 0 G за императора 36. Ебанутая система английского образования резала мозг, словно серпом по яйцам. Хогвартс. Это, конечно, тот еще дурдом Нагличинского разлива. Если кто-то думал, что обычных предметов в школе волшебства не существует, то сильно заблуждается. Всякие попадуны с легкостью учат матчасть на несколько курсов вперед и легко нагибают всех врагов. Ага, вот аж три раза, а лучше сразу не забудьте булки салом смазать, когда столкнетесь с суровой реальностью. Трансфигурация, зельеварение и чародейство – а также производная от них алхимия в случайном порядке раздербанили привычные современному человеку естественно-научные дисциплины. Слава роду, что для их постижения не обязательно является математика местного разлива, то бишь нумерология. Основные формулы, необходимые для расчета тех или иных производственных процессов в магии, высчитываются с помощью заклинаний. Надо тебе, допустим, рассчитать какое-нибудь зелье, значит, берешь справочник основных формул, находишь нужную, подставляешь туда свои параметры, пишешь это все на счетном пергаменте, произносишь специальное заклинание и вот тебе результат. Но это удел домашних заготовок, сказать откровенно, способность мага быть самодостаточным. А вот если ты хочешь большего, то приходится учить нумерологию, астрономию и древние руны, которые составляют основы ритуалистики. Хогвартс вообще в этом плане весьма интересен. Помню, в своем прошлом мире читал о том, что старик Дамби похерил образование. Утритесь, ублюдки. Большая часть специализированной и, или запрещенной магии построена на ритуалистике, а при Дамблдоре ее разбили на три отдельных предмета, чтобы изучать углубленно. Так что выпускники Хага, которые на отлично выучили все основные предметы и взяли себе в качестве дополнительных руны и нумерологию, по факту являются универсалами огромной силы. Для примера разберем ту же самую некромантию. Хоть мне лично помогает талант во всех темных искусствах, но даже абсолютно бездарный выпускник Хага может за счет внимательности к деталям и соблюдению правил и рекомендаций поднять для себя нежить-слугу или нежить-рабочего. Другое дело, что, как и с оружием в Великобритании, законодательные акты жестко контролируют эту сферу деятельности. Любой, у кого хватает ума изучить некромантию и проявить хоть капельку мастерства в этой области, автоматически попадает в штат вневедомственных помощников невыразимцев.